какая-нибудь секретарша охотно поболтает со мною и через час забудет о звонке. Они дают справки, как коровам молоко. Рейкс понимал, что Бернер прав. Сведения получить легко. Главное — подогнать их к плану так, чтобы он ожил. В прошлом Рейкс наслаждался такой работой, а еще больше ему нравилось переходить от действий на бумаге к непосредственным. Но теперь Рейкса раздражала одна только мысль, что он действует не по собственной воле. «Как бы я хотел избежать этого», — с горечью произнес он. «Найти бы способ выпутаться». Бернерс удивленно посмотрел на него. «Зачем? Вдвоем мы все уладим. Подумайте о деньгах, которые нам обещают. Вот взгляните». Он взял со стола «Таймс» и протянул Рейксу. На развороте был сфотографирован обеденный сервиз из 96 предметов, проданный с аукциона за 21 500 гиней. «Разве вы не желаете позволить себе что-нибудь подобное?» «Я был на аукционе. Превосходный сервиз, превосходный. Расписан голубой и розовой глазурью, украшен цветами, птицами и виноградными лозами. Вот что можно купить за настоящие деньги. Простой смертный даже не мечтает о таком. И я готов рисковать ради этого». «Не забывайте, что рисковать вас заставляют. Не все ли равно, лишь бы дело сулило деньги?» Через неделю к Рейксу пришел Бенсон. «Мы решили, что самой подходящей машиной будет Белл-205А», — сказал он. «Американский вертолет, но выпускается по лицензии в Италии, так что достать его нетрудно. Вот его характеристики». Он протянул Рейксу отпечатанный на машинке листок. Когда Рейкс прочитал, Бенсон сказал: «Грузоподъемность 1,2 тонны, но это в случае, когда в кабине только пилот. У нас же, помимо пилота, в начале операции будут еще 2 человека, а в конце 3 вместе с вами, то есть вес груза надо уменьшить примерно до тонны. Дальность полета 520 километров, но если не лететь все эти 520, можно взять немного меньше бензина, а значит больше груза. Во всяком случае, когда вас поднимут на вертолет, какая-то часть топлива уже сгорит». «Нам понадобится все 520 километров. Вы можете без труда достать такую машину?» Бенсон улыбнулся. «Для подобного дела мы можем достать все. А лебедка?» «На крыше вертолета с правой стороны есть лебедка со стрелой. Ею управляет пилот или оператор. Когда груз попадет в вертолет, стрелу сложат внутрь. Лебедка поднимает 250 килограммов со скоростью 30 метров в минуту.